моря до моря идет крысолов. В глазах его древний не гаснет огонь. Он песню рассвета узнает без слов. И гаснущим звездам подставит ладонь. Он песню рассвета узнает без слов. И гаснущим звездам подставит ладонь. Дудочки разных не счесть голосов. Ей каждый услышавший душу отдаст за то, чтобы звезды слетались на зов, за то, что в ладони огонь не погас, за то, чтобы звезды слетались на зов, за то, что в ладони огонь не погас. Кто не сможет отдать ничего, уйдет за неведомой песнею вслед. От моря до моря дорога его, покуда в глазах зажигается свет. От моря до моря дорога его, покуда в глазах зажигается свет.